Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 19 июля. Сысой и Еремей. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Земли Свято-Расы. Святой Сысой почитался в народе как покровитель земледельцев. Знающие люди говорили: «Сысой, ходи по росе!» Верили, что роса дает окрепнуть в знойное время и птице, и зверю, и человеку. Считалось, что Сысой всю свою силу природе отдает, наливает растения и насылает туманы, которые поят хлеба. Крестьяне молились в этот день святому Сысою, прося его послать хороший урожай. А Еремея, согласно народному календарю, не раз и не два свои именины справляют. И им лучше других известно, когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать. На июльского Еремея все порядочные хозяева уже отсеялись, а к жатве приступать, пожалуй, рановато было. Вот и получалось: не та забота, что много работы, а та забота, когда нет работы. Хотя где уж в июле да без дела сидеть? Вот-вот овощи подойдут, а погреба, подполья, подвалы с прошлого года не чищены. Так что закатывал рукава не привыкший к праздности да лености крестьянин и к делу приступал. Но именно хозяин, а не хозяйка, и уж тем более не хозяйская дочь. Боялись люди с подпольником ненароком встретиться, потому что жил он в подполе, на двор носа не казывал, а нрава был такого злобного да вредного, что только мужик, да и то не всякий, с ним управиться мог. А девок красных подпольник за веселый нрав не любил, пугал и даже затаскивал иногда к себе в подпол. Редко кто желал с подпольником по своей охоте встретиться, а чтоб увидеть его, надо было спуститься по лестнице, ведущей в погреб, ровно на 3 ступеньки, нагнуться и посмотреть промеж ног. Да не зевать, а то такого леща получить можно было, что кубарем по ступенькам покатишься, и потом долго эту встречу помнить будешь. И на второе свидание уж наверняка не пойдешь. Но, к слову сказать, так жестоко расправлялся подполенник лишь с праздно любопытствующими, а тех, кто по делу в подпол заглядывал, он обычно не трогал и даже помогал иногда мышей да крыс гонять. Впрочем, в июле в подпольях, еще практически пустых, этой живности и делать-то было нечего. В этот день примечали: на сысое и роса звенит, коли под косой летит. Не зреют хлеба, звони в колокола, от сысоевских звонов колос поднимается. Роса от сысоевских звонов силу берет. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Земли Свято-Расы. Все слышали названия: Арктида, Северия, Гиперборея. Существует еще одно название территории, где в далекие времена жили наши великие предки, принесшие нам знания, о которых сейчас можно только мечтать. Это Даария, континент на Северном полюсе, где долгое время обитали наши предки после заселения Мидгард-Земли. Так называется наша Земля. Этот материк затонул в результате первого великого потопа, сотворенного водами и осколками разрушенной малой луны Лели. После чего роды расы великой и роды небесного перешли из Даарии на землю Рассении. Сначала заселили остров Буян в Восточном море, ныне это территория Сибири. Отсюда началось расселение святой расы по 9 сторонам света и обживали потом берега Ирия Тишайшего. После полного исчезновения Даарии западные и восточные моря отступили, и роды расы великой и роды небесного заселили земли, бывшие ранее морским дном. Эта земля на своей территории имела следующие названия: